него так просто и легко получается дарить людям кругом улыбку, радость. Костров поднял тост за Эл, а тот за нас. Сказал: «Вы — это русский театр завтра». Он смотрел весь вечер на меня. Наверное, мне так только показалось. Он совсем не похож на свои фотокарточки. Немного старее, но в жизни он еще красивее. Высокий и статный. Он ходит с тросточкой из испанского камыша. Рукоятка сделана из человеческой бедровой кости. Пошутил, что это мощи того самого Йорика. Теперь вот не могу спать. Что он мне тогда мог шепнуть? А вдруг он сказал, что я замечательно играла и что у меня талант? Алешенька, я играла сегодня для тебя. 16 февраля 1916 года, вторник. Сегодня Леонид Михайлович читал перед ранеными в нашем лазарете. Увидел меня, и когда уже прощался, подошел запросто, как будто мы старые знакомые. Сказал, что у него еще 2 часа перед спектаклем, и он хотел бы прогуляться, подышать воздухом. Спросил, не откажусь ли я составить ему компанию. Не откажусь ли я, боже мой, отказать ему? Мы поехали в коммерческий сад, там еще все завалено снегом, где-то расчищены дорожки, где-то протоптаны. Рассказывал, как он придумал Станиславскому крылья в Ганнеле.